Глава вторая. Развитие, память и мозг. Во многих случаях люди, пережившие травмирующие события, способны обрабатывать их без долгосрочных последствий. Они способны вспоминать и рассказывать события, которые с ними произошли, осмысливать произошедшее, испытывать эмоции, соответствующие их воспоминаниям, и осознавать, что инцидент остался в их прошлом. У людей, все еще страдающих от пережитой травмы, а также у людей с ПТС и ПТСР, память о травмирующих событиях устроена иначе. Обычно она подпадает под одну из двух категорий. Одни будут помнить травмирующие события в точных деталях и способны описать то, что произошло так, как если бы смотрели видеоповтор. У таких людей ПТС или ПТСР сохраняется вследствие того, что они не способны осмыслить события или какой-либо их аспект. Они все еще могут переживать сильные эмоции и или испытывать телесные ощущения, которые на первый взгляд кажутся не связанными с травмой, которую они перенесли. Примером может служить память Чарли о нападении собаки. Он помнил подробности вплоть до того момента, когда потерял сознание, но продолжал чувствовать опасность всякий раз, когда оказывался рядом с собакой, какой бы безобидной та ни была. Или они могут чувствовать, что их телесные ощущения и или эмоции притуплены, жаловаться на ощущение безжизненности и отстраненности от реальности. Другая категория помнит мало из случившихся травмирующих событий, если вообще помнит о них. Но такие люди часто страдают от физических ощущений и эмоциональных реакций, которые кажутся не связанными с текущим жизненным контекстом. Вне зависимости от того, помнят они травму или нет, для людей с ПТС и ПТСР стоит огромного труда осознать, что она осталась в прошлом и опасность миновала. Понимание того, как развивается мозг, даст нам возможность увидеть, что скрывается за искажениями памяти. Как развивается мозг? Мозг новорожденного ни в коей мере нельзя назвать сформировавшимся органом. Напротив, при рождении мозг является одним из самых незрелых органов тела. Здесь уместно провести параллель с новым компьютером, оснащенным базовой операционной системой, которая включает в себя все, что требуется для будущего освоения информации, программирования, хранения файлов, развития и расширения, но пока может выполнять только базовые системные требования. Человеческий мозг по своему строению и организации по большей части пластичен и податлив. Поддается программированию и перепрограммированию. Он очень чувствителен к внешним воздействиям. На самом деле, чем организованнее и сложнее структура мозга, тем выше его пластичность. Кора головного мозга самая сложная, а также самая гибкая и легко поддающаяся влиянию структура. Ствол головного мозга – наименее сложная и наименее послушная его структура. Восприимчивость мозга к влиянию и изменениям необходима для роста и развития. Без способности нашего мозга адаптироваться и изменяться было бы невозможно чему-либо научиться. Рост, развитие и перемены необходимы для здоровья и выживания. Оставаясь адаптивно гибким на протяжении всей жизни, способность мозга к изменениям, тем не менее, с возрастом понижается. И, конечно же, первые дни, месяцы и годы жизни имеют решающее значение для формирования основ более поздних способностей и талантов, а также психологических дефицитов личности. То, как мозг первично организует себя, зависит от взаимодействия младенца с окружающей средой. То, как этот орган далее растет, развивается и перестраивается, зависит от последующего опыта, с которым ребенок сталкивается в течение своей жизни. Поскольку не бывает двух одинаковых жизненных опытов, даже у однояйцевых близнецов, именно пластичность мозга определяет уникальность каждого из нас. Признание того, что мозг является гибкой, пластичной структурой и поддается влиянию, имеет решающее значение для понимания того, как развиваются такие дисфункциональные эмоциональные паттерны, как ПТСР, и каким образом их можно изменить. Начало жизни. Мозг младенца снабжен инстинктами и рефлексами, необходимыми для его существования. сердцебиение, дыхательный рефлекс, способность принимать и переваривать пищу, рефлексы поиска, сосание и глотание, пищеварение и дефекация, а также извлекать выгоду из контакта, сенсорные пути, хватательные рефлексы и так далее. Однако для обеспечения выживания младенца этой базовой мозговой системы недостаточно. Ребенку нужен более зрелый человек, так называемый ответственный опекун, обычно, но не всегда это его мать, чтобы заботиться о нем и защищать его. Более того, многие считают, что именно взаимодействие между ребенком и опекуном определяет нормальное развитие мозга и нервной системы. Все это не ново. Каждый аспект выживания младенца зависит от его опекуна. Если родители и воспитатели способны удовлетворить как эмоциональные, так и физические потребности младенцев, то из них вырастают малыши, дети, подростки и взрослые с широким спектром внутренних и внешних ресурсов. Постепенно взрослея, они научаются брать на себя заботу о своих собственных потребностях и делают это адаптивными и конструктивными способами. Дети, о которых хорошо заботятся, становятся уверенными взрослыми, способными выдерживать удары, которые наносит им жизнь. Их мозг способен обрабатывать и интегрировать как положительный, так и отрицательный опыт, добавляя полученные адаптивные знания в свой репертуар поведенческих стратегий и жизненных установок. С другой стороны, дети, которых воспитывали родители и опекуны, не способные удовлетворить значительную часть детских потребностей, рискуют вырасти во взрослых, которым не хватает стойкости и которым трудно адаптироваться к различным жизненным обстоятельствам. Способность их мозга обрабатывать жизненный опыт может быть снижена. Им сложнее осмыслять происходящие события, особенно те, которые вызывают стресс. Они более уязвимы к психологическим расстройствам и патологиям, включая наркоманию, депрессию и посттравматическое стрессовое расстройство. Растет количество исследований, которые указывают на решающее значение здоровых связей и привязанностей в первые дни жизни. Отношения привязанности стимулируют развитие мозга, что, в свою очередь, расширяет способности человека справляться с эмоциональными проблемами на протяжении дальнейшей жизни. Наука, наконец, догоняет родителей и психотерапевтов, которые всегда знали это, хотя и не могли сказать, почему и как. В настоящее время считается, что забота и участливое взаимодействие между опекуном и младенцем имеет большое значение для здорового эмоционального развития, поскольку такие отношения сами по себе стимулируют нормальное созревание мозга и нервной системы. Несколько базовых положений. Далее я предлагаю вам очень краткий обзор того, как развивается мозг. В последующих главах эти основы будут рассмотрены более подробно. Здесь материал будет дан в том объеме, который необходим для понимания влияния особенностей развития мозга на обработку травматических инцидентов. Мозг – это центр управления нервной системой. Он регулирует температуру тела, сообщает нам, когда пора искать пищу, управляет всеми функциями, связанными с приемом пищи и пищеварением. Он заставляет наше сердце биться, вдыхать и выдыхать. Без мозга продолжение рода было бы невозможно, и человеческий вид вымер бы. Кроме того, мозг, подобно компьютеру, обрабатывает информацию, которую получает посредством всех сенсорных проводящих путей тела. Зрение, включая написанные слова, слуха, включая произнесенные слова, вкуса, осязания, обоняния, проприоцепции, мышечного чувства, которое дает нам ощущение положения частей собственного тела относительно друг друга и в пространстве, и вестибулярного чувства, которое дает нам понимание верха. Средства коммуникации нервной системы. Термин «синапс» обозначает место контакта между двумя нервными клетками – нейронами. Именно в этом месте сигнал или информация от одного нейрона передается следующему, подобно тому, как через промежуток проскакивает искра. Передача информации от одной клетки к другой может осуществляться либо с помощью электрического импульса, либо с помощью химического нейромедиатора, нейротрансмиттера, который передается от одной клетки к другой. адреналин и норадреналин, являются примерами таких нейротрансмиттеров. Эти гормоны выделяются в ответ на травматический стресс. Адреналин синтезируется мозговым веществом надпочечников. Норадреналин – нервными клетками симпатической нервной системы в задней части гипоталамуса, мозговом веществе надпочечников, а также некоторых других частях тела. Выброс достаточного количества норадреналина приводит организм в состояние готовности к борьбе или бегству. Синапсы, связывая друг с другом популяции нейронов, образуют цепочки и целые сети, позволяющие мозгу и телу производить сложные действия. Каждая нейронная цепочка дает один единственный результат – сокращение мышцы, воспоминание образа, моргание глаза, ощущение бабочек в животе, один удар сердца, вздох удивления. Комбинации нейронных цепочек дают более сложные результаты. Ходьба, разговор, решение математической задачи, понимание написанного абзаца, запоминание деталей фильма, осознание того, что вам холодно, с последующим включением отопления. Вся информация, поступающая в тело и мозг через органы чувств, осознается и регистрируется с помощью дискретных наборов нейронов и синапсов. И каждый рефлекс, поведение, эмоция или мысль генерируется с помощью дискретных наборов нейронов и синапсов. Все переживания кодируются, записываются и вспоминаются через синапсы. Мозг регулирует все процессы и поведение организма с помощью синапсов, которые связывают между собой эфферентные нервные волокна, мозг и тело. Аналогичным образом тело сообщает мозгу о своем внутреннем состоянии и положении в пространстве через синапсы, связывающие эфферентные нервные волокна от тела к мозгу. Кроме того, благодаря определенным конфигурациям нейронов и синапсов, отдельные мысли связываются в концепции или привязываются к конкретным событиям. Когда мы говорим о когнитивной памяти, то связь нервов посредством синапсов происходит непосредственно внутри мозга. Соматическая память требует, чтобы синапсы обеспечили связь сенсорных нервов с мозгом, где они и будут зарегистрированы. Однако последовательность синапсов не является фиксированной. Она подвержена влиянию и может быть изменена. Новое значение и новый навык достигаются за счет создания новых цепочек синаптических связей или адаптации существующих. Забывание, например, как что-то сделать, является результатом неиспользования сформированных синаптических связей, как говорится, «используй или потеряешь». Точно так же изменение синаптических связей может приводить к искажению воспоминаний. Отделы головного мозга. Представить себе, как выглядит мозг, легко. Смотри рисунок в PDF-приложении к этой аудиокниге. Сожмите правую руку в кулак, держа ее вертикально. Ваше правое запястье будет представлять собой ствол мозга, ваш кулак, средний мозг и лимбическую систему. Теперь накройте левой рукой правый кулак. Это кора головного мозга, внешняя его оболочка. Ствол головного мозга, называемый иногда рептильным мозгом, регулирует основные функции организма, такие как частота сердечных сокращений и дыхание. Чтобы младенец выжил, эта область мозга должна быть полностью зрелой и сформировавшейся уже при его рождении. Лимбическая система – это средоточие инстинктов выживания и рефлексов. В нее входит в том числе гипоталамус, который отвечает за поддержание температуры тела, а также за уровень питательных веществ и воды в организме, отдых и равновесие. Лимбическая система также регулирует вегетативную нервную систему, опосредуя гладкомышечные и висцеральные реакции на стресс и расслабление, включая сексуальное возбуждение и оргазм, а также травматические стрессовые реакции борьбы, бегства и оцепенения. Две другие области лимбической системы – гиппокамп и миндалевидное тело – особенно важны для понимания того, как работает травматическая память. И гиппокамп, и миндалевидное тело состоят из двух долей, по одной в каждой половине мозга. Обе структуры являются неотъемлемой частью обработки информации, передаваемой от тела к коре головного мозга. Миндалевидное тело обрабатывает и отвечает за хранение эмоций и реакций на эмоционально заряженные события. Гиппокамп обрабатывает данные, необходимые для осмысления этих переживаний в рамках личной временной шкалы человека, например, когда в моей жизни это произошло, а также последовательности самого опыта, например, что произошло сначала, что было потом и так далее. Неврологи Надел и Зола Морган обнаружили, что миндалевидное тело при рождении уже является полностью зрелой структурой, а гиппокамп созревает позже, между вторым и третьим годами жизни. Понимание разницы в сроках созревания, а также функции этих двух структур, дает нам одно из объяснений феномена детской или инфантильной амнезии, того факта, что мы обычно на сознательном уровне не помним период своего младенчества. Младенческие переживания, преодолевая путь к месту своего хранения в коре головного мозга, обрабатываются в миндалевидном теле. Миндалевидное тело сохраняет эмоциональное и сенсорное содержание этих переживаний. Функция гиппокампа еще недоступна, поэтому результирующая память о младенческом опыте будет включать в себя эмоции и физические ощущения без контекста или последовательности произошедшего. Данное мнение является вероятным объяснением того, почему позже в жизни мы не можем получить доступ к своим детским переживаниям в том виде, который мы обычно называем воспоминаниями. Зрелое и адекватное функционирование миндалевидного тела и гиппокампа необходимо для надлежащей обработки жизненных событий, особенно стрессовых, хотя во время травматического события это не всегда возможно. По мере повышения уровня стресса могут выделяться гормоны, подавляющие активность гиппокампа. При этом миндалевидное тело остается незатронутым. Возможно, что длительная секреция кортизола при травме именно таким образом влияет на гиппокамп, и, соответственно, именно этим могут объясняться возможные искажения воспоминаний, связанных с посттравматическими стрессовыми расстройствами. Некоторые люди, страдающие ПТСР, вспоминают свои травматические переживания как крайне тревожные эмоциональные или сенсорные состояния, лишенные временного и пространственного контекста, что как раз указывает на влияние гиппокампа. Размер гиппокампа был предметом недавних исследований, посвященных ПТСР. В нескольких исследованиях делается вывод о том, что размер гиппокампа у перенесших ПТСР меньше, чем у населения в целом. Однако надо сказать, что данные исследования не определяли, уменьшился ли гиппокамп у людей с ПТСР из-за подавления активности гиппокампа гормонами стресса, или у этих людей гиппокамп был меньше изначально. Во всяком случае, похоже, что уменьшенный размер гиппокампа может мешать мозгу обрабатывать стрессовые жизненные события. Таламус также является частью среднего мозга. Две его части примыкают к лимбической системе. Это промежуточный центр сенсорной информации, поступающий из всех точек тела на пути к коре головного мозга. Поверх примитивных структур мозга располагается кора головного мозга, которая отвечает за все высшие психические функции, включая речь, мышление, а также семантическую и процедурную память. В настоящее время мы наблюдаем большой интерес к изучению функции обработки информации корой правого и левого полушария головного мозга и их взаимосвязи с лимбической системой. Кора правого полушария головного мозга играет большую роль в хранении сенсорной информации. При этом миндалевидное тело, это лимбическая структура, через которую сенсорная информация направляется к коре правого полушария головного мозга. В свою очередь, кора левого полушария головного мозга, по-видимому, имеет более тесное отношение с гиппокампом. Более того, есть основания полагать, что обработка информации при этом зависит от использования речи. Бессел ван дер Колк обнаружил, что активность в зоне БРОКа, которая является левой кортикальной структурой, ответственной за выработку речи, во время травматического инцидента также подавляется, как и гиппокамп. Он описывает то, что определяет как безмолвный ужас травмы. Мы все сталкивались с тем, что не находили слов или забывали то, что собирались сказать. При стрессе эта проблема возрастает, иногда в крайней степени. В случае Чарли в своем паническом состоянии он все еще мог говорить, однако речевой аппарат был настолько подавлен, что он едва мог произносить слова. В случае Чарли в своем паническом состоянии он все еще мог говорить, однако речевой аппарат был настолько подавлен, что он едва мог произносить слова. Виды взаимодействий и их влияние на развитие мозга. Алан Шор, 1994, и Брюс Перри, 1995, предложили свои неврологические модели для понимания важности детской привязанности в обработке стрессовых переживаний на протяжении всей жизни человека. Согласно обеим моделям, ответственный опекун, в дополнение к удовлетворению основных потребностей младенца, играет решающую роль в оказании помощи младенцу в регулировании порой очень высоких уровней стимуляции. Здоровая привязанность между младенцем и опекуном позволяет младенцу в конечном счете развить способность к саморегуляции при столкновении как с положительными, так и с отрицательными стимулами. Перри и его коллеги, 1995 год, далее предполагают, что положительный ранний опыт имеет решающее значение для оптимальной организации и развития определенных областей мозга. Можно сказать, что новорожденный младенец представляет собой набор примитивных сенсорных рецепторов. В течение 9 месяцев плод находится в амниотической жидкости матери и изолирован от внешней среды. Хотя внутриутробные сенсорные стимулы существуют, они ослаблены. При рождении новорожденный плохо подготовлен к внезапному потоку раздражителей. Внезапно он переносится в среду, полную новых и интенсивных ощущений, осязания, звука, вкуса, зрения, запаха, холода, тепла и боли. В ответ на этот первый поток раздражителей младенец издает свой первый крик. Но когда его кладут на живот матери, новорожденный, слыша ее знакомый, хотя и ранее приглушенный, голос, чувствуя ее любящие прикосновения, возможно, даже вдыхая ее знакомый запах, быстро успокаивается. Это первый опыт младенца в регулировании стимулов, опосредованный его главным опекуном. Мать ребенка обычно в одно мгновение способна вмешаться и подавить непреодолимый поток множества новых раздражителей, успокаивая ребенка. В идеале так продолжается на протяжении всего младенчества. Когда ребенок расстроен, присутствие опекуна успокаивает его. Сначала опекун помогает ребенку регулировать его реакцию на раздражители, в том числе на дискомфорт от голода, жажды, сырости, холода, боли и так далее. Постепенно он также помогает ребенку регулировать свои эмоциональные реакции: разочарование, гнев, одиночество, страх и возбуждение. Поначалу большая часть процесса регулирования происходит с помощью прикосновения и звука. Однако, как описывает Шор в 1996 году, довольно скоро после рождения у опекуна и младенца развивается модель взаимодействия, которая начинает играть центральную роль в процессе регуляции аффекта. Они учатся стимулировать друг друга через контакт лицом к лицу, что позволяет младенцу постепенно привыкать ко все большей и большей степени стимуляции и возбуждения. Шор считает, что все эти взаимодействия между опекуном и младенцем, связь и привязанность, расстройство и регулирование, стимул и настройка опосредуются правым полушарием головного мозга. Во младенчестве кора правого полушария развивается быстрее, чем левая. При этом, как уже указывалось ранее, гиппокамп, связанный с левым полушарием мозга, все еще не развит. К концу первого года жизни ребенка отношения между ним и его основным опекуном резко меняются. Младенец делает свои первые шаги на пути превращения в малыша. Он ползает, пытается вставать и в конечном счете встает на ножки и ходит, тем самым развивая и обретая большую независимость и возможности для взаимодействия с окружающей средой. Одновременно меняется и роль опекуна. Теперь вместо стопроцентной заботы, одобрения и успокоения он берет на себя функции регулятора социализации, который устанавливает границы, говорит «нет», а иногда даже может не одобрять и или причинять боль. То, как опекун и ребенок будут справляться с этой сменой ролей, зависит, по крайней мере, от трех факторов: прочности привязанности, способности опекуна продолжать любить, несмотря на то, что он сердится на плохое поведение ребенка, и способности опекуна устанавливать и поддерживать сбалансированные и последовательные границы. Примерно в это же время начинается период ускоренного роста коры левого полушария головного мозга, который продолжается по мере развития речи и других ее функций. Тем временем в лимбической системе происходит созревание гиппокампа, повышая способность ребенка осмысливать свое окружение. Если начало жизни малыша базировалось на надежной привязанности, а затем на рациональном последовательном установлении ограничений, то он начнет использовать свои растущие языковые навыки для описания событий и осмысления своих эмоциональных и сенсорных переживаний. Травма в свете развития мозга. Почему некоторые люди легче переживают травмирующие события, чем другие? Шор, Вандерколк, Сигел, Дебби Лис и коллеги, Перри и коллеги, и другие утверждают, что предрасположенность к психологическим нарушениям, в том числе к ПТСР, нужно искать в стрессовых событиях на ранних этапах жизни человека. Ими могут быть пренебрежение, физическое и сексуальное насилие, разрушение уз привязанности, а также отдельные травматические инциденты, госпитализация, смерть родителя, автомобильная авария и так далее. Существует предположение, что люди, перенесшие раннюю травму и или не имеющие в детстве здоровой привязанности, обладают ограниченными способностями в регуляции стресса и последующем осмыслении травматических переживаний. У некоторых, возможно, сниженная активность гиппокампа. Либо потому, что у нее не было возможности развиться полностью, дефицит привязанности, либо потому, что она была подавлена, травматические события, что также ограничивает способность человека справляться со стрессом. В таких случаях более поздние травматические переживания могут запоминаться человеком только как сильно заряженные эмоции и телесные ощущения. Кроме того, может случиться так, что механизмы выживания, такие как диссоциация или оцепенение, стали настолько привычными, что более адаптивные стратегии либо так и не развились, либо были исключены из репертуара стратегий выживания человека. Зрелый мозг и травма. Даже если младенчество и детство прошли хорошо, даже идеально, подросток или взрослый могут столкнуться с травматическим событием, настолько ошеломляющим, что это приведет к ПТС или ПТСР. Некоторые из наиболее убедительных доказательств этого получены в ходе исследований, проведенных среди выживших жертв Холокоста после Второй мировой войны, поселившихся в Норвегии. Как и другие скандинавские страны, Норвегия сыграла важную роль в переселении и возвращении к нормальной жизни тысяч выживших в немецких концентрационных лагерях. Помимо удовлетворения основных потребностей в медицинской помощи, питании и чистых безопасных жилых помещениях, норвежцы оказывали и необходимую психиатрическую поддержку. До Второй мировой войны норвежские психиатры, наравне со своими европейскими и американскими коллегами, полагали, что психические заболевания развиваются из-за проблем, пережитых в детстве. Поскольку среди выживших жертв концлагерей симптомы психических заболеваний были достаточно распространены, норвежские психиатры ожидали услышать истории детства, пронизанные кризисами и проблемами. Как же они были удивлены, когда обнаружили, что большинство выживших говорили о своем счастливом детстве в сплоченных семьях, где царили любовь и поддержка. Чем могло быть вызвано такое несоответствие? В конце концов, психиатры были вынуждены согласиться с убедительными доказательствами того, что хронические психические заболевания могут развиться у людей, у которых было гармоничное детство, но которые подверглись сильному физическому и психологическому стрессу. Таким образом, последствия Холокоста обусловили резкий поворот в том, как психиатрия стала рассматривать воздействие экстремального стресса на взрослых. История Чарли и здесь может послужить иллюстрацией, поскольку его травма сформировалась, когда он был достаточно взрослым. После нападения собаки у него развился ПТС. И поскольку его жизнь становилась все более ограниченной в связи с возникшей симптоматикой, он был на пути к ПТСР. Реакция Чарли не была вызвана более ранней травмой или проблемами в процессе развития. Обнадеживающие выводы для психотерапии. Младенчество – отнюдь не единственный шанс, который дан человеку для формирования здоровой привязанности. Младенец, перенесший раннюю травму, не обязательно обречен на наличие дисфункциональных расстройств. Так многие из тех детей, что были лишены нормальных отношений в ранние годы своей жизни, в значительной степени компенсируют это позже, в более взрослые годы, формируя их с лучшим другом, любимым учителем, добрым соседом. И, разумеется, многие подростки и взрослые находят исцеление в зрелых любовных отношениях. Для многих такие отношения во многом восполняют то, что люди упустили или пережили в детстве. А кто-то находит необходимую устойчивость внутри психотерапевтических отношений. Роль динамической психотерапии и телесно-ориентированной психотерапии в компенсации раннего дефицита внимания и в исцелении ранних и серьезных травм будет рассмотрена в главе 5. Созревание мозга обеспечивает возможность для приобретения необходимых навыков и ресурсов, включая извлечение и применение уроков, вынесенных из жизненных обстоятельств. То, как мозг обрабатывает, запоминает травматические инциденты, будет определять, разовьется у человека ПТСР или нет. Качество привязанности ребенка к своему опекуну является важной, хотя и не единственной переменной, участвующей в здоровом развитии и формировании мозга. В следующем разделе мы рассмотрим виды памяти, а также их взаимосвязь с мозгом и развитием ПТСР. Что такое память? Мы встретились в 9, нет, 8 это было. Пришел я в 9 ровно. О нет, ты опоздал. Я помню хорошо. Стихотворение Джиджи. Исследование памяти, систем памяти и функций памяти – весьма обширная и набирающая обороты область науки. Особый интерес к ней возник в 1960-х годах, а с 1990-х годов и до сих пор эти исследования не сбавляют своего устойчивого, динамичного темпа. Одной из причин такого повышенного интереса является спор о травматических воспоминаниях. Память. Основные постулаты. В целом, память – это запись, хранение и воспроизведение информации, получаемой из внутренней и внешней среды. Все органы чувств отвечают за то, как мы воспринимаем мир. Мозг обрабатывает восприятие и сохраняет его в виде мыслей, эмоций, образов, ощущений и поведенческих импульсов. Когда эти сохраненные элементы вызываются из памяти, это называется воспоминанием. Чтобы какая-то часть информации стала воспоминанием, она должна пройти по крайней мере 3 основных этапа. Кодирование, то есть процесс записи или запечатления информации в мозге. Хранение в памяти. При этом важно, как и как долго хранится эта информация. И извлечение из памяти сохраненной информации для возвращения ее в сознание. На самом деле процесс запоминания мозгом очень похож на компьютерную память. Написание слов на экране кодирует информацию в компьютере. Но это временно, пока информация не сохранена в файле, что сродни сохранению в памяти. После сохранения в файле эта информация остается бездействующей до тех пор, пока не будет извлечена путем повторного открытия файла – воспоминания. Как и в случае с воспоминанием в мозге, сохраненный компьютерный файл иногда бывает трудно переместить. Некоторые виды информации имеют больше вероятности сохраниться, в отличие от других. Чем выше значимость и эмоциональный заряд, как положительный, так и отрицательный, тем больше вероятность того, что такая информация или событие, состоящее из нескольких частей информации, будет сохранена. Долговременная и кратковременная память. Всего каких-то 40 лет назад считалось, что память означает лишь одно – помним мы что-то или нет. То, что мы сейчас называем долговременной памятью, было единственно признанным явлением. Когда память подводила, это называлось забыванием или, в экстремальных случаях, амнезией. Считалось, что наши переживания запечатлеваются в коре головного мозга, как на видеокассете, а память была воспроизведением этого видео. Эта теория, к тому же, была подтверждена исследованиями стимуляции мозга, проведенными Уайлдером Пенфилдом. Эти хорошо известные эксперименты увлекательны, однако вводят в заблуждение. Проводя эксперименты на пациентах с эпилепсией, Пенфилд произвольно стимулировал области височной доли мозга и записывал воспоминания пациентов. Некоторые из них поразительно подробно описывали свои сенсорные образы. Однако Пенфилда раскритиковали за его открытие. Оказалось, что во время прямой стимуляции мозга так называемые «воспоминания» возникали у менее чем 10% его пациентов. При этом подлинность ни одного из них не была подтверждена. Не было никакого способа отличить настоящее воспоминание от вызванной галлюцинации. Примерно в 1960 году ученые предположили наличие двух разных систем памяти – долговременной памяти и новой категории, названной кратковременной памятью. При этом в то время не существовала теория о том, где именно в мозге находится каждый из данных видов памяти или какие системы мозга отвечают за них. Однако было ясно, что за кратковременную память отвечает система мозга, отличная от той, которая отвечает за долговременную память. Так родилась концепция множественных систем памяти, существующих в мозге, которая в настоящее время принята за норму. Кратковременная память задействуется при запоминании телефонного номера от момента, как вы его увидели на бумаге или услышали, до момента, как вы его набрали. При запоминании ответов на тесты во время зубрежки, в ночь перед экзаменом или лица вашего официанта, когда вы сели за столик в кафе. Такие вещи обычно быстро ускользают из памяти. Точно так же, как и слова, написанные на экране компьютера, быстро теряются, если они не сохранены в файле. И это, скорее всего, хорошо, поскольку не дает мозгу засоряться обилием ненужной информации. Нет необходимости помнить 10 лет каждый ужин в ресторане, каждый рекламный звонок и прочее. К сожалению, с возрастом эта кратковременная память часто начинает ослабевать. Что я только что хотел сделать? Это слово вертелось у меня на языке. Долговременная память – это именно то, что подразумевает ее название. То есть те элементы информации, которые хранятся постоянно, независимо от того, вызываются они когда-либо в сознание, как воспоминания или нет. Однако память – это намного больше, чем просто продолжительное хранение того или иного элемента информации. Какие части сохраняются в памяти, где они хранятся, как мозг их сохраняет – ответы на все эти вопросы необходимы для дальнейшего понимания того, что такое память. Имплицитная и эксплицитная память. В конце 1980-х, начале 1990-х годов идея множественных систем памяти получила широкое признание. Важным открытием того времени стали два новых вида памяти. Эксплицитная и имплицитное. Эти две самостоятельные системы памяти отличают друг от друга то, какой тип информации в них хранится и как она извлекается. Виды памяти. Эксплицитное равно декларативное. Имплицитное равно недекларативное. Процесс. Эксплицитная память. Сознательный. Имплицитная – бессознательный. Виды информации. Эксплицитная память. Когнитивная. Факты, мысли, вербальная или семантическая. Описание действий, описание процедур. Имплицитная память. Эмоциональная. Рефлексы. Телесная. Сенсорная. Автоматические навыки. Автоматическое поведение. Ответственная лимбическая система. Эксплицитная память – гиппокамп. Имплицитное – миндалевидное тело. Возраст зрелости. Эксплицитная память – около 3 лет. Имплицитное – с рождения. Активность во время травмирующего события и или флешбека. Эксплицитная память – подавлена. Имплицитная – активирована. Роль языка. Эксплицитная память создает связный нарратив. Имплицитная – не задействован. Эксплицитная память. Эксплицитная память – это то, что мы обычно имеем в виду, когда используем термин «память». Иногда ее называют декларативной памятью, и она состоит из фактов, концепций и идей. Когда человек сознательно думает о чем-то и описывает это словами, либо вслух, либо в уме, он пользуется эксплицитной памятью. Эксплицитная память зависит от устной или письменной речи, то есть слов. Речь необходима как для хранения, так и для извлечения эксплицитных воспоминаний. Различия между системами памяти также анализируются в работе Хофдестада и Кристиансена. Мнение, идея, история, факты, дела, рассказ о воскресном обеде у бабушки – все это примеры элементов информации, которые будут сохраняться в эксплицитной памяти. Однако эксплицитная память – это не просто факты. Она включает в себя также запоминание действий, требующих обдумывания и пошагового следования, например, при решении математического уравнения или выпечке торта. Именно эксплицитная память позволяет рассказывать историю своей жизни, описывать события, облекать переживания в слова, выстраивать хронологию, извлекать смысл. Эксплицитная память о травмирующем событии или любом событии, если на то пошло, предполагает способность вспомнить и пересказать события как связанный нарратив. Другой аспект эксплицитной памяти – хронологическое размещение события в соответствующем слоте истории жизни человека. В настоящее время существует предположение, что некоторые случаи ПТСР могут быть частично вызваны тем, что воспоминание о травмирующем событии каким-то образом оказалось исключенным из эксплицитного хранения. Имплицитная память. Эксплицитная память зависит от речи, имплицитная память обходится без нее. Эксплицитная память включает в себя факты, описания и действия, основанные на мышлении. Имплицитная память заключает в себя рутинные и автоматические действия, а также бессознательные состояния. Имплицитная память хранит бессознательные действия до тех пор, пока они не станут сознательными, переходя в эксплицитную память, которая облекает в слова или придает смысл запомнившейся операции, эмоции, ощущению и прочему. Имплицитная память, изначально называемая процедурной или недекларативной, связана с хранением и воспроизведением заученных действий и моделей поведения. Без имплицитной процедурной памяти выполнение некоторых задач было бы в лучшем случае трудоемким, в худшем – невозможным. Хорошим примером здесь может послужить езда на велосипеде. Имплицитная память позволяет ездить на велосипеде, не думая об этом. Хотя у человека может присутствовать эксплицитное воспоминание о том времени, когда он учился кататься на велосипеде, в котором зачастую присутствуют мама или папа, держащиеся за сиденье, бегущие рядом. Обычно при езде на велосипеде человек не использует эксплицитную нарративную память. Если бы при этом человек полагался исключительно на эксплицитную память, ему было бы необходимо выстроить нарратив, а затем следовать ему шаг за шагом, как в рецепте. Я стою справа от велосипеда, лицом к нему. Я берусь руками за руль. Затем, стоя правой ногой на земле, я заношу левую ногу над велосипедом. Неловко приземляюсь левой ягодицей на сиденье. Велосипед наклоняется вправо. Я продолжаю держаться за руль обеими руками и отталкиваюсь от земли правой ногой. Одновременно я переношу свой вес в области ягодиц влево, чтобы они оказались по центру сиденья. Я быстро нажимаю на левую педаль, толкая ее вперед и вниз. Когда я это делаю, правая педаль, на которой стоит моя правая нога, движется назад и вверх. Когда она достигает верхнего положения, я жму на правую педаль правой ногой, толкаю ее вперед и вниз. Я продолжаю поочередно нажимать на каждую педаль вперед и вниз. Велосипед движется вперед. Я сижу на сиденье, держусь прямо, контролируя равновесие, держа голову прямо и позволяя бедрам двигаться из стороны в сторону. Но никто не будет ездить на велосипеде, опираясь на такой эксплицитный нарратив. Они так никогда никуда не доберутся. Очевидно, что эксплицитное воспоминание подобной процедуры – процесс весьма затратный и трудоемкий. Так что имплицитная память, безусловно, имеет множество преимуществ. Однако, когда дело доходит до воспоминания о травмирующих событиях, имплицитные воспоминания, не связанные с эксплицитными воспоминаниями, могут доставлять проблемы. Дело в том, что травматические события легче фиксируются в имплицитной памяти, поскольку миндалевидное тело не поддается воздействию гормонов стресса, которые подавляют активность гиппокампа. Вне зависимости от того, насколько велико возбуждение, миндалевидное тело продолжает полноценно функционировать. В некоторых случаях тревожные эмоции, тревожные ощущения в теле и сбивающие с толку поведенческие импульсы могут существовать в имплицитной памяти без доступа к информации о контексте, в котором они возникли, или о том, что они означают. Обусловленная память. Имплицитная память включает в себя поведение, усвоенное с помощью классической выработки условного рефлекса, классическое обусловливание КО, или с помощью оперантного обусловливания ОО. Эти теории могут быть вам знакомы, поскольку их обычно преподают на курсах базовой психологии. Указанные виды обусловливания, как какое-то одно или сразу оба, могут определять реакции на травму у людей с ПТС и ПТСР. Классическое обусловливание. Классическое обусловливание, открытое Иваном Павловым, заключается в сопряжении известного стимула с новым условным стимулом, УС, чтобы вызвать новое поведение, называемое условным рефлексом, УР. В знаменитом эксперименте Павлова он научил голодную собаку выдавать физиологическую реакцию на колокольчик, как если бы это была еда. Он несколько раз звонил в колокольчик, УС, непосредственно перед тем, как подать собаке еду. Разумеется, это вызывало у собаки слюноотделение, нормальная реакция. Р при виде и запахе пищи. Данная последовательность была повторена много раз. В конце концов, колокольчик стал ассоциироваться у собаки с едой. Затем Павлов убрал раздражитель в виде пищи и только позвонил в колокольчик. И снова у собаки выделялась слюна, у Р. Больше не было необходимости давать собаке пищу, чтобы вызвать теперь уже условную реакцию. То, что когда-то было нормальной реакцией на раздражитель в виде пищи, стало условной реакцией на звонок. Взаимосвязь следующая. От колокольчика к пище, от пищи к слюноотделению. Получается, от колокольчика к слюноотделению. Классическая обусловленность особенно актуальна, когда мы говорим о ПТСР. Вполне вероятно, что именно этот процесс является тем механизмом, что лежит в основе феномена так называемых травматических триггеров. Проще говоря, во время травматического события могут сформироваться сигналы, которые в дальнейшем будут ассоциироваться с травмой. И в дальнейшем эти сигналы могут вызывать аналогичную реакцию, условный рефлекс. Например, если женщина была изнасилована мужчиной в красной рубашке, УС или условный стимул, и при этом испытала ужас, Р, она может позже, увидев красный цвет, УС или условный стимул, очень испугаться, УР. Если в ее мозге было записано достаточно информации об эпизоде изнасилования, она может установить связь своих ощущений с ним и тем самым уменьшить степень своей реакции. Да, понятно, красный цвет пугает меня, потому что он напоминает мне о том времени, когда меня изнасиловали. Однако даже если она не помнит какое-то количество информации из травмирующего эпизода, реакция все равно может проявиться. Это одно из следствий классически обусловленной имплицитной памяти. Наличие автоматических реакций в отсутствии когнитивного, фактографического мышления. В случае перенесенной травмы реакции обычно очень неприятные и стрессогенные. Триггеры, в данном случае красный цвет, часто вызывают довольно интенсивную реакцию. При этом человек не знает о ее причине до тех пор, пока не установит связь с событием, изначально вызвавшим ее, будь то спонтанно или с помощью психотерапии. Еще одна проблема, связанная с феноменом триггеров, заключается в том, что их может быть очень трудно отследить. Классическое обусловливание может создавать целые цепочки обусловленных стимулов таким образом, что индивидуальный триггер УС может находиться на расстоянии нескольких событий от исходного сценария стимул, реакция. Так собаку, которая научилась выделять слюну при звуке колокольчика, можно научить выделять слюну при мигающем свете, просто подключив колокольчик к свету. Второй УС. То же самое может произойти после приведенного ранее случая изнасилования. Позже та же самая женщина идет по улице мимо магазина тканей, витрина которого вся задрапирована красным материалом. Первый УС. В нескольких шагах от магазина ее сердце начинает учащенно биться. УР. И она чувствует головокружение. Она не знает, что с ней происходит. И ее беспокойство перерастает в приступ паники. Если ее сознание не выдает ей подсказки о том, чем именно вызвана паника, она может найти свое объяснение, которое имеет для нее смысл, и прийти к выводу, сознательно или бессознательно, что на этой улице есть что-то небезопасное. Позже она может избегать прогулок по этой улице, второй УС. Если этот паттерн продолжится без коррекции, у нее в конечном счете может возникать приступ паники от выхода на любую улицу. Третий УС. А затем развиться агорафобия, когда она будет не в состоянии вообще выходить на улицу, неизвестно почему. Это, конечно, не единственное объяснение агорафобии, но очень правдоподобный сценарий того, как она может развиться. Классически обусловленные ассоциированные кластеры травматических триггеров будут все больше ограничивать жизненный потенциал человека, усугубляя поведенческие паттерны избегания и ухудшая его состояние. Так, например, Чарли распространил свой страх перед определенным типом собаки, которая напала на него, УС, на всех собак, второй УС, независимо от того, как они выглядели. Большие или маленькие. Или как они вели себя, агрессивные или добродушные. Его жизнь стала ограниченной, поскольку вид любой собаки, даже на расстоянии или на поводке, заставлял его сердце учащенно биться, а кожу покрывал холодный пот. Память в отсутствии памяти. Классическое обусловливание помогает прояснить, как можно реагировать на напоминание о травмирующем событии без воспоминания об этом событии. Один интересный случай на заре психологии дает нам простую, но увлекательную демонстрацию этого. Одна из пациенток французского врача начала 20 века Эдуарда Клапареда не могла создавать новые воспоминания вследствие повреждения мозга. Каждый раз, когда доктор встречался с ней, это было так, словно они увиделись впервые. Она не помнила его, даже если в последний раз видела его всего несколько минут назад. Заинтересовавшись этим, доктор Клапарет придумал эксперимент. Однажды он вошел в смотровую, как обычно, протягивая руку для приветствия. Однако в этот раз он спрятал в ладони гвоздь. И, как обычно, она пожала его руку, но тут же отдернула ее, почувствовав неожиданную боль. Когда врач впоследствии встретился с пациенткой, она отказалась пожать ему руку, но не смогла сказать почему. Знакомство с теорией систем памяти дает нам понимание этого, казалось бы, феноменального явления. Пациентка Клапареда в действительности была способна создавать новые воспоминания, просто не эксплицитные. Вследствие классического обусловливания ранее нейтральное поведение, рукопожатие, стало сочетаться с условным стимулом, болью, вызывая условную реакцию, шарахание из-за страха боли. Потребовался всего один раз, чтобы сформировать реакцию. В следующий раз, когда появился врач, пациентка отказалась пожать ему руку. Условная реакция. Ее имплицитная система памяти была полностью дееспособна. Ее рука помнила болезненный укол, и ее рука помнила, как она отпрянула. И не хотела испытать это снова. Пациентка запомнила доктора, хотя и не в том обычном смысле, какой мы вкладываем в понятие узнавание и память. Оперантное обусловливание. Оперантное обусловливание, которое впервые стало нам известно из работ Скиннера, подразумевает формирование поведения с помощью причинно-следственной системы положительного и или отрицательного подкрепления. Модификация поведения основана на оперантном обусловливании. В типичном эксперименте по методике Скиннера птицу учат нажимать клювом на педаль, чтобы получить пищу. Птица получает вознаграждение в виде нескольких зерен каждый раз, когда выполняет желаемое действие. В данном случае клюет педаль. В конце концов, такое поведение становится автоматическим. То, что начинается как случайное событие, когда птица первый раз случайно нажимает на педаль, быстро формирует ассоциацию и усваивается благодаря вознаграждению в виде пищи. Затем птица может намеренно нажимать на педаль, когда ей захочется еще зерна. Причинно-следственная связь выглядит так. Случайное действие приводит к награде. Награда вырабатывает обусловленное поведение. Обусловленное поведение вознаграждается. Именно с помощью этого метода животных-актеров обучают выполнять, казалось бы, невыполнимые задачи. Желаемое поведение, такое как поворот по часовой стрелке, разбивается на небольшие шаги. При этом каждый шаг вознаграждается. Сначала поворот ноги, затем поворот головы, затем полуоборот всего тела и так далее. Оперантное обусловливание лежит в основе формирования всех видов поведения, сознательного и бессознательного, во всех сферах жизни. Поведение, которое является предпочтительным и, следовательно, вознаграждается, положительное подкрепление, учащается. Поведение, которое нежелательно и, следовательно, наказывается, негативное подкрепление, снижается по частоте или вообще исчезает. У людей оперантное обусловливание является общим механизмом формирования поведения детей, друзей, коллег, супругов, всех. Как только поведение сформировалось, процесс, который способствовал его формированию, исчезает из осознания, если он вообще был осознанным. И сформированное, результирующее поведение остается в виде имплицитной памяти. Многие модели поведения и привычки были впервые сформированы оперантным обусловливанием. Например, когда мы учимся говорить «пожалуйста» и «спасибо». Похвала, удовольствие, появившийся контакт усилят поведенческую модель. Неодобрение, боль и отчуждение приведут к ее угасанию. Травматические инциденты также могут формировать поведение посредством оперантного обусловливания. Когда это происходит, могут развиться адаптивные реакции на стресс. Например, трудности человека с выступлениями перед публикой могут уходить своими корнями в детство, когда решительная уверенная речь вызывала жесткие ответные действия. Когда естественное побуждение к уверенной речи ассоциируется с наказанием, они угасают. Такой человек, столкнувшись с ситуацией необходимости публичного выступления или выступления на деловой встрече, может испытать приступ тревоги или паники с соответствующими симптомами – учащенное сердцебиение, холодный пот, затрудненное дыхание и так далее. Когда травматический инцидент повторяется, как в случае физического или домашнего насилия, инцеста или издевательств, ментальные, эмоциональные и поведенческие стратегии адаптации могут стать привычными, закрывая возможность использования других вариантов реагирования даже в менее стрессовых обстоятельствах. Те, кто подвергался домогательствам или избиениям в детстве или подростковом возрасте, позже могут оказаться уязвимыми для сексуального и иных видов насилия, поскольку их естественные импульсы к самозащите и протесту, физическому и словесному, были в свое время подавлены. Ожидание оскорбительного обращения со стороны других или собственные неудачные попытки противостояния могут упорно сохраняться в человеке, несмотря на дальнейшие неопровержимые доказательства того, что это больше не так. Поведение и убеждения, обусловленные травматическим событием, по всей видимости, обладают большей устойчивостью, чем те, что продиктованы меньшей степенью стресса. Даже одного случая неудачной или жестоко подавленной стратегии выживания во время травмирующих обстоятельств может быть достаточно, чтобы исключить это поведение из стратегии выживания человека. Из позитивного можно сказать, что оперантное обусловливание может работать и в обратном направлении, когда стратегии, используемые для противодействия травмирующей угрозе, оказываются успешными. Они закрепляются и с большей вероятностью будут использованы снова. Иногда это называют прививкой от стресса. Воспоминания, обусловленные состоянием. Воспоминания, зависящие от состояния, еще одно важное явление, связанное с травматической памятью. Когда текущее внутреннее состояние воспроизводит внутренний порядок, сформированный во время пережитого события, это может спонтанно активировать детали, настроение и другие состояния, связанные с этим событием. Данная теория нередко применялась к процессу обучения, доказывая, что информация, усвоенная во время определенных состояний, вызванных различными наркотическими веществами или алкоголем, лучше вспоминается при тех же условиях, то есть под воздействием того же вещества. Один наглядный пример – студенты колледжа, которые пытались использовать этот феномен в своих интересах в надежде увеличить свои шансы на успешную сдачу экзаменов. Их стратегия состояла в том, чтобы улучшить запоминание сложного материала, поедая шоколад во время подготовки, а затем съедая шоколад во время сдачи экзаменов. Однако неизвестно, определялся ли успех, как сообщали студенты, этой стратегии внутренним состоянием, вызванным повышенным уровнем сахара в крови и стимулятором в виде какао, или же психологическими ассоциациями с шоколадом. И, разумеется, нельзя отрицать, что все это было просто сфабрикованным оправданием студентов-сладкоежек. Воспоминание, обусловленное состоянием, может случиться непроизвольно. Нередко травма активируется внутренним состоянием – учащенное сердцебиение или дыхание, особое эмоциональное настроение и так далее, которое напоминает первоначальную реакцию на травму. Кроме того, этот процесс может быть запущен множеством классически обусловленных внешних триггеров – цветом, образом, вкусом, осязанием, запахом и так далее. Он также может быть вызван физическими действиями, нервным возбуждением или сексуальным возбуждением. Все, что напоминает о реакции на травму, будет являться возможным катализатором. Кроме того, обусловленное состоянием воспоминания может вызываться положением тела. Это не обсуждалось в соответствующей литературе, однако является логическим продолжением этой теории и готовой областью для исследований. Обратная связь от постуральных проприоцептивных нервов может обладать такой же способностью к воспроизведению воспоминаний, что и проприоцептивные нервы внутренних ощущений, которые задействуются при воспоминаниях, обусловленных состоянием под воздействием наркотиков или алкоголя. Если попросить клиента восстановить свою позу до и во время травмирующего инцидента, он в процессе часто вспоминает ранее скрытые детали события. Однако подобную технику следует применять с осторожностью, поскольку она может легко вызвать больше воспоминаний, чем клиент готов выдержать в данный момент. Воспоминание, обусловленное положением тела, может быть вызвано невольно. Так, например, ребенок, подвергшийся физическому насилию, либо замирает, либо кричит, когда кто-то непреднамеренно перекидывает его через колено во время игры. Травматическое воспоминание Чарли было вызвано ощущением давления на его правую ногу и видом Рафа, которого он заметил правым глазом, то есть повторением двух состояний во время нападения собаки. Прикосновение и схожий вид активировали воспоминания, обусловленные состоянием и соответствующей реакцией. Память и ПТСР. ПТСР представляет собой расстройство системы памяти. Люди с ПТСР не в состоянии связать свои симптомы с контекстом событий, которые они пережили. Они страдают от триггеров, обусловленных их состоянием, и или других классически обусловленных ассоциаций, связанных с перенесенной травмой. Их травматические переживания свободно плавают во времени, не находя своего завершения и места в личной истории. Понимание соматической стороны воспоминаний может дать ключ к пониманию особенностей памяти при ПТС и ПТСР. Это и будет темой нашей следующей главы.